Она, влекомая его рукой, сама прижалась к нему, трепеща всем телом. «Вот, может, дубинки помогут, а то я себя чувствую, как та муха, что в паутину влетела. Чем больше она трепыхается, тем сильнее отпутывает ее паутина. А мне трепыхаться никак нельзя. Паук найдет и...» «Ну, в общем, тебе это ни к чему». Подошли к калитке, Степан отстранил Полину от себя, пропустил вперед. «Что так долго?» — спросил Иван Семенович, сидевший на крылечке. «Упирался работник?» «Да нет», — ответила Полина. «С Демидом поговорили трохи». «А с Демкой можно поговорить», — кивнул Иван Семенович. «Ну, пошли в хату, повечерим, раз уж тебе, Степан, с обедом не повезло». «Зато машину отремонтировал», — затарахтела шедший позади Полина. «И меня научил ездить на ней же». «Так-таки научил», — иронично усмехнулся Иван Семенович. «Садись вот тут, Степан. А уж сколько годков-то за рулем, и то не могу сказать, что научился. А ты туда же. Научил». «А ты меня так и не научил», — не сдавалась Полина. «Слушай, помолчи хоть трохи», — поморщился отец. «Ну, прямо слово никому не даст сказать. Так, Степан, вот я тебе гроши приготовил, чтобы сразу уж рассчитаться. Ну, не то чтобы большие деньги. А все же деньги не ской трудился». «Да я же говорил, Иван Семенович, не надо мне денег». Снова попытался отказаться Степан, но тот был непреклонен. «Степан, давай не будем начинать снова, на!» Степан взял деньги, подумал, отсчитал и подал Полине. «Тогда это тебе, помощница». «А ей-то за что?» — воскликнула Елена Сидоровна, подавая на стол дымящуюся паром картошку. «Как за что? Подсобным рабочим целый день трудилась. Видели же, как замурзалась? Даже Мелы не берет!» — усмехнулся Степан. Полина вспыхнула. «Где? Я же вроде...» «Пошутил я, пошутил», — пояснил Степан. Полина тут же успокоилась, подумала и спросила. «Степ, а вот тому, ну, который обучает езде на машине, так вот тому платят за это?» «Обязательно», — кивнул Степан, не почувствовавший подвоха. Довольная Полина протянула ему деньги. «Тогда это тебе. Учил же? И чему-то научил же, раз сама во двор заехала». Степан изумленно посмотрел на нее, потом рассмеялся. «Ладно, твоя взяла», — забрал деньги и сунул в карман. Хозяйка засуетилась. «Да хватит вам разговаривать. Человек голодный цельный день, а вы тут...» Иван Семенович достал из холодильника бутылку водки. «Магарыч положен за ремонт». Степан с сомнением посмотрел на бутылку, подумал, потом согласился. — Ладно, одну рюмочку налейте, но с условием больше пить не буду. Хозяйка всплеснула руками. — Ух ты! Давно не видела непьющего мужика. Полина возразила. — Неправда, ты почаще к дубинкам заходи. Там тоже один есть. Хозяйка закивала. — Да-да, повезло Верочке. Тут уж ничего не скажешь. Отец налил всем по рюмке и сказал, ну, чтоб машина добре бегала. Спасибо тебе, Степа. И выпил. Мать и дочка пригубили, а Степан немного посмотрел на стопку, как бы прицениваясь, потом выпил ее одним глотком и поморщился. Гадость все-таки, выдохнул. Гадость-то гадость, а вот нельзя же без нее, проклятой, возразил отец. Степан, неторопливо закусывая, ответил. Это для кого как. Про меня так пусть бы все винные водочные заводы позакрывали бы, я бы и не вздрогнул. Да ты что, Степ, ужаснулся Иван Семенович. Я уж не говорю, что государство сразу обанкротилось бы. Такую прорву денег народ ему заводяру отваливает. А сколько людей помрет от недопития? И что? Скептически спросила Елена Сидоровна. Алкоголики бы повымирали, а здоровые бы жить остались. Вот, гляди, Демка у нас какой. Да и Степа вот. Ага, восхищенно подтвердила Полина, искоса посмотрела на сидевшего рядом Степана. А Елена Сидоровна все не унималась. А ты погляди, каких недоумков плодят алкоголики. У того, кто не пьет, здоровые дети растут. Иван Семенович даже вилку положил. Да ты что, Лена, совсем уж? Что я, алкоголик, или у меня дети недоумки? Что Вера, что Поля? Думай, что говоришь. И взялся за бутылку. Степан сразу прикрыл ладонью свою стопку. Я пас. Да и первый выпил, чтобы вас не обидеть. А Елена Сидоровна ехидненько так. Не мешай. Ты человеку жить по-своему. Не мешай. Иван Семенович чертахнулся и налил себе. Это вот что гость у нас в хате. А то бы я вам обеим показал. Полина хитро улыбнулась. Па, а что бы ты нам показал? «Где раки зимуют?» — выпалил отец и обратился к Степану. «Не хочешь пить больше, не неволю, но Магарыч положен, так что спасибо тебе». «Да не за что, Иван Семенович, все равно без дела слонялся бы», — отозвался Степан, пока хозяин пил из своей 100-граммовки. А Елена Сидоровна все продолжала рассуждать. «Вот ты говоришь, Магарыч положен. А кем он положен? Где это сказано?» Иван Семенович остервенело посмотрел на нее и уже зло разъяснил. «Да нигде не написано, что в нужнике перед этим самым надо штаны снимать, а вот...» «Пап!» — возмутилась Полина, но не выдержала и рассмеялась. «И вообще хватит спорить, а то я обедом не покормила Степа, а вы поужинать ему не дадите». «Не переживай, Полюшка», — успокоил ее Степан. Голодного человека от стола не так-то просто отвлечь. И то правда, — отозвалась Елена Сидоровна. Известное дело, голодный к уме хлеб на уме. Ешь, Степа, не обращай внимания на наши свары. Ну, не такой уж и пьющий у нас батька. Больше говорит, чем. А страшно же, вдруг начнет пить, как алкаш. Оно же не сразу человек тонет в этом болоте. Заскрипела наружная дверь, Елена Сидоровна упрекнула мужа. Кольки разов говорила, помажь там чем-нибудь, так нет же. Иван Семенович возразил, а зачем? Сидим, как в городской квартире, еще кто на порог только ступит, а мы уже и знаем, и звонить не надо. Дверь открылась, кругленький мужчина с такими же кругленьким лицом и животом спросил. «Хозяева, можно до вас?» Иван Семенович улыбнулся. «Начальство, да нельзя!» «Это Шахалевич, наш бригадир», — пояснил он Степану. «Заходи, Юзеф Якубович, заходи, гостем будешь. И чарку нальем». «Да нет, спасибо», — вроде бы отнекился Юзеф Якубович. А его небольшие глазки уже высматривали местечко за столом. «Садись рядом со мной тут», — пригласил хозяин, — «а то бутылка на столе, а выпить не с кем». «Как-то не с кем? Вот же мужик сидит». «Не пьющий он, Юзику», — пояснила хозяйка. «Как так? Говорят, он автомобильный мастер?» Полина довольно улыбнулась. «Еще какой! И нашу машину сделал, и дяди Михаила. А то, что не пьющий, так голова яснее. Это у нас пляшка валютой стала, вроде как доллар в городе. Вспахал огород — пляшка, привез дрова из лесу — тоже пляшками платим. А Степа не пьющий». Она говорила так, будто хвасталась каким-то своим близким родственником. А Юзеф Якубович вроде как опечаленно сказал, «А я хотел попросить Степана машину посмотреть». И уже и пляшку приготовил, иронично продолжил Иван Семенович. «Две!» — сокрушенно вздохнул этот кругленький человечек лет 40 от роду. «Ну, мы им применение найдем», — успокоил его хозяин. «Давай вот по стопочке махнем, а тогда уж и со Степаном поговоришь о своем деле». И потянулся было с бутылкой к стопке Степана, но тот проворно убрал ее и отдал Полине. «Поль, убери ее». «Ну, за знакомство надо бы выпить, вроде как», — обиженно протянул Юзеф Якубович, так что Степан деловито спросил. «Во сколько дворов в селе?» «Да ну, у нас маленькое, дворов 40, — пояснил хозяин, не понимая, к чему клонит Степан. 45, — уточнил бригадир. «Вот видите, чтобы только познакомиться с каждым двором вашего села, мне придется выпить 45 вот таких 100-граммовочек, — пояснил Степан. Так что не то что работать я уже не смогу, а еще как бы и в ящик не сыграть, и потом, ну, не терплю я этого зелья. Вот и Юзеф Якубович, ты куришь? На дух не беру, — помотал круглой головой Шахалевич. Вот и хорошо, — удовлетворенно кивнул Степан. А я ни курева, ни спиртного на дух не беру. Ладно. Выпивайте да рассказывайте, что у вас там. Хозяин с бригадиром чокнулись, пробормотали «будем здоровы», выпили, начали закусывать. Шахалевич стал неторопливо рассказывать. «У меня «Опель Аскона» старенький. Не то слово». Перебил его, не мешай. В Германии его отправили бы на переплавку лет так 10 назад, а у нас, понимаешь, еще бегает. И еще побегал бы, согласно кивнул Шахалевич. Да что-то там сломалось, потому что по весне, когда из района ехал, что-то там сильно стучать начало. Ладно, подытожил Степан, завтра посмотрим. Вы далеко живете? Да у нас тут все рядом. Полина быстренько вставила. «Я покажу тебе». «Ну и добре. А сейчас большое спасибо, хозяева. Пойду я к дубинкам». «Посидел бы еще». Начал уговаривать «не мешай». Но его перебила дочка. «Он от твоей машины не отходил весь день ни на минуту. Так ему бы полежать, а не посидеть». И то поддержала ее мать. Степан поднялся из-за стола. Полина тоже подхватилась. «Я тебя провожу, а то еще заблудишься у нас». Степан усмехнулся. «Да вас тут захочешь, не заблудишься». «Собаки же нет у вас?» — уточнил он. Полина спохватилась. «Ой, я же грищиком не сбегала за щенком». «Сергей же обещал тебе?» — спросила мать. «Не утопит за ночь? Завтра с утра сбегаешь». Степан направился к выходу. Полина за ним. Степан сказал... «Доброй ночи вам всем. А ты, Поля, не тревожься, сиди. Мне Джулька не даст заблудиться». «Так он же привязанный», — огорченно воскликнула Полина. «Ничего, я его окликну, он и отзовется», — успокоил ее Степан. «Будьте здоровы». «И ты будь здоров», — отозвались оставшиеся. Степан в непроглядной темноте шел ко двору Демида. Окликать Джульбарса ему не пришлось. Тот сам, услышав знакомые шаги, начал дружелюбно повизгивать и греметь цепью по натянутой проволоке. Странно, но у Степана начало появляться душевное равновесие. Хевра Кука отодвинулась куда-то далеко-далеко. А вот это небольшое село, хлопающее дверями, выглядывающее небольшими ярко светящимися оконцами и готовящееся ко сну, навевала покой и благодушие. И вновь пробуждалась надежда. А может, обойдется? Забился бы я вот тут в хату и... Уже взялся за щеколду калитки во двор, остановился. Нет, от этих куков так просто не отвяжешься. Как решили, так и будем делать. Подошел к прыгавшему Джульке, потрепал ему загривок, тот встал на задние лапы, лизнул Степана в лицо, подумалось. Недаром же иногда о людях говорят верный, как собака. А что ему такого хорошего сделал? Да прогулял по лугу, а вот гляди же ты. Еще раз потрепал Джульку и пошел в хату.